Рахчеев по-своему любил Минкину. Он еще в 1806 году, то есть в год своей свадьбы, поставил в Грузине, на особой поляне, недалеко от барского дома, чугунную вазу в знак верной службы Минкиной. Едва ли Рахчеев, вступая в брак, решил расстаться с Минкиной. Во всяком случае, такое афиширование связи с Минкиной должно было оскорблять молодую графиню. Ну, а Рахчеев не щадил самолюбие своей жены. Он построил для Минкиной особый флигель с зеркальными окнами, очень изящный и выделявшийся от остальных построек. В 1819 году положил в банк на имя Минкиной 24 тысячи, причем она была записана в купчихе. При скупости Рахчеева 24 тысячи была громадная сумма, доказывающая, как дорога Минкина была графу. Он даже ценил ее память настолько, что племяннице Минкиной Татьяне дал воспитание, поместив ее в монастырь, и положил в банк на ее имя 6 тысяч. Рахчеев предоставил Минкиной особое положение. Генералы, нисколько не стыдясь, целовали ей руки, льстили ей и, конечно, делали ей подарки. Сам государь удостаивал ее вниманием и из любви к графу заходил в ее комнаты и пивал у нее чай. Рахчеев ценил в Минкиной красивую женщину, распорядительную экономку, точную исполнительницу его приказаний, телохранителя и шпиона, мать его сына. Особенно цена для Рахчеева была привязанность к нему Минкиной, всегда уверявшей его, что она понимает свое подчиненное положение, всегда делавшей вид, что она смотрит на своего благодетеля снизу вверх. Минкина всегда и все делала Рахчееву только приятно. И эта связь его ничуть не тяготила, потому что Настасья ничего не требовала, ничего не просила, такого, что могло бы быть неприятно Рахчееву. Наконец, по своему душевному складу, Минкина была достойной подругой Рахчеева. Она в злобности, в человеконенавистничестве не уступала своему благодетелю, обладала таким же практическим умом, как и сам Рахчеев, такой же выдержанностью, как и он. Оба они были лживы и подлы, оба тщеславны и жадны. Одним словом, Минкина имела полное право на любовь Рахчеева. Она была ему не только полезна, но и необходима.